Заур не отличался добрыми манерами и в назначенный час не явился к Алиану. Лишь спустя немного времени объявился старик коротко остриженный, да привел с собой двух мастеровых. Сетовал на то, что никак не совладать ему с беспутным урским князем. Решил тот все по-своему сладить и желает, чтобы Алиан к нему сам пришел в терем золоченый. Не желал зла никому буянский правитель. Мастеровым наказал оставаться в палатах. Сам же предложил старцу выйти в сад, который до вечера был весь усажен молодыми деревами, что завезли из разных уголков Мирград-Земли и прочих земель отдаленных. Осторожно ступая по тропинке сквозь чащобу, остро чувствовал Емель свежий запах темного леса, словно наяву. Веледа была рядом. Никогда прежде не случалось Емелю видеть так четко и ясно все происходящее в Нави. Сам знал, что спит, и что дух его пребывает в местах дальних, а тело бренное находится во земле Арийской, на краю обрыва, в хижине перед морем-океаном. Так вот, размышляя о том о сём, проделали они путь длинный, и внезапно, разом, словно на картине, оборвался лес, и крутой уступ разделял берега, протекающие мимо огненной реки. Снизу отдавало жаром. Но у Веледы было все на тот случай уготовано. Немедля обернулась она жар-птицею, и ростом вдвое стала превосходить человеческий. Юноша взобрался на шею птицы, и, вспорхнув высоко в небо, та расправила крылья, да опустилась на тот берег, где снова дух земли малый образ Веледы принял. На том берегу жара стояла неимоверная, так никогда не бывало в Амирград-Земле. Оба, словно в другом мире, очутились в миг едины. Пустыня раскинулась перед путниками на много верст, и потрескавшаяся почва изнывала от жара, словно просила воды. Ярило, что сияло на небе, превосходило то, что Мирград землю освещало, в размерах, и нещадно поля, казалось, выжигало все живое. Все, да не все. Заметил Емель змейку, что вылезла из одной из трещин, и с удивительной быстротой ползла вперед и вперед, словно указывая странникам дорогу. Шли двое, казалось, целую вечность, и не было пустыни той ни конца, ни края. Но дева точно знала, куда следует направляться. В Амирград-Земле тем часом Алиан почуял, что не ладится у него ничто с урами, да отправился в Аркону повидать воеводу Велия, да просить его подсобить избавиться от гостей непрошенных. Другом был Вели князю Буянскому, и, послушав его сетование, стал думать гадать, как одолеть Заора да старика, помощника его хитроумного. Немного поразмыслив, принял он решение укрыть терем золоченый преградой глазу невидимой, заточив там урского владыку до поры вместе со старцем. А когда дела закончит Веледа в мирах иных, воротится да сама решит, как быть с пленниками. Сказано, сделано. Зная, какой мастак Заор в вещицах диковинных, порешили на хитрость пойти. Увлекала змейка все дальше и дальше путников за собой вглубь пустыни. Казалось, силы уже на исходе, и Емель едва перебирал ногами, как вдруг на горизонте показалась точка, что медленно росла, превращаясь на глазах в зеленый остров, где в тени деревьев журчали ручейки, и пение птиц доносилось до ушей странников. Юноша, что было сил, бросился в сторону чудесного места, побежал, спотыкаясь о потрескавшуюся землю. Но тут Веледа остановил его движением руки, дав знать, что путь лежит мимо чудесного островка зелени и влаги в бескрайнем море пустыни. Едва смог совладать Емель со своими чувствами, которые круговертью ворошились у него в груди. Все ж, взяв себя в руки и закусив пересохшие губы, вновь побрел устало за вперед ползущей змейкой. Через некоторое время, казалось, жара перестала быть назойливой и словно откуда-то повеяла прохладным ветерком. В один миг ярило исчезло с небосклона, и тяжелые капли дождя обрушились на только что безводную почву. Веледа тут распахнула огромный плащ, что укрывал ее тело, и они вместе с Емелем, укутавшись, через миг очутились посреди поля, усеянного какими-то густо растущими травами под раскидистым деревом. Осмотревшись по сторонам, спутники присели, оставляя вмятины на траве. С удивлением глядел Емель на деву. Ночь кругом стояла темная, и небо было усыпано множеством звезд. Смерив взглядом высокое дерево, Веледа одним прыжком забралась на широкую ветвь. Емель влез следом за ней. Древо, казалось, уходило верхушкой своей в самое поднебесье. Забраться нужно было примерно до половины, где зияло черное дупло. То был вход в мир, где во пленниках у своего собственного помощника, посоха лунного, находился Аркон. Так объяснила все Веледа, и двое начали карабкаться, преодолевая ветку за веткой. На Мирград-Земле в те поры Алиан вернулся на Буян, да не один, а с воеводой Велием, да дюжиной бравых воинов, что без труда опутали оковами, глазу невидимыми, терем золоченый, заточив там Заора, князя Урского, с его наставником-стариком. Да все ж уговор был у буянского князя со старцем. Тогда, уединившись в саду, дали они слово сохранять мир между народами Мирград-Земли и Уров, даже если воля Заора будет идти вразрез с ихним решением. Обещал старик, коротко остриженный, проследить за своим учеником, и сам попросил у Алиана прибегнуть к помощи воинов Арконы. Так все и вышло. Теперь уж дожидались все Веледу. Добравшись, наконец, до зиявшего на приличной высоте дупла, Веледа первая залезла в него. Емель, немного помедлив, позвал деву, но ответа не услышал, и, преодолевая страх неизведанным, погрузил в отверстие вначале ноги, затем туловище, а потом уже и голову. Внутри было сухо и темно, и в зыбком воздухе тишина царствовала безраздельно. Место казалось просторным, и, словно боясь потревожить местных обитателей, как можно тише стал продвигаться юноша по узкой, открывающейся для него тропинке. Дорожка была столь малых размеров, что Емель мог чувствовать руками стены дерева. Пройдя вперед, в один миг вдруг увидел путник полоску света в кромешной темноте. Юноша не спеша шагнул в ее сторону. Стены исчезли. Ширина того места, где находился Емель, намного превосходила толщину дерева, и это настораживало его. Светлая полоска медленно стала расширяться, и через какое-то время пред ним зазиял светлый проем в аккурат в его рост. Страх исчез, и любопытство подталкивало потомка Суры вперед. Вот, наконец, и выход. Свет яркой вспышкой ударил в глаза. Зажмурившись от неожиданности, юноша несколько мгновений протирал очи, словно отходя ото сна. Перед ним предстали своим великолепием огромные палаты. Не было в них ни окон, ни дверей. Залы перетекали одна в другую, восхищая убранством. Свет исходил из-под свода хором. Немного осмотревшись, Емель позвал свою спутницу. Веледа откликнулась на его голос где-то вдалеке, в глубине палат. И юноша, шагая вперед, словно пропускал мимо себя все предметы, которые были на его пути. Голос девы раздавался звонким эхом, и, проходя вперед, Емель не замечал, как позади него все исчезает, обращаясь во тьму. Меж тем, на Мирград-Земле, уютно устроившись у огня, трое сидели редком. На огне в маленьком котелке варилась какая-то снедь, и Велий то и дело помешивал содержимое, пробуя на вкус. Ирия беседу вела с князем Алианом. Буянский правитель все никак не мог понять, как быть дальше. Открыв свою казну, расплатился он с мастеровыми, те славно потрудились. Было назначено пиршество по истечению 3 дней, и люди Буяна, благодарные ремесленникам, сами кормили и принимали их в своих домах, что были ладно сработаны, краше, чем прежде. Ирия настоятельно советовала не вступать в разговоры со стариком, коротко остриженным, до возвращения хозяйки терема, но странное чувство просыпалось у Алиана внутри. Было оно незнакомо ему до сих пор. Необычным образом верил он, что старик поможет отыскать ему его долгожданную возлюбленную, которую видел он во сне, хотя и знал, что уры коварны и готовы на подлость многие из них, да все ж сердце подсказывало обратное, мол, надобно отпустить старца, да придержать Заора, князя Урского. Велий, воевод Арконский, не стал спорить ни с кем, размышляя про себя обо всем случившемся. Так все трое и просидели всю ночь напролет на краю обрыва, неподалеку от терема Золоченого, который был укрыт преградой глазу невидимой. Пройдя в конец одной из зал, Емель увидел посередине огромного стола книгу железную странной формы трехконечной звезды. Покрыта была она вся пылью, и смахнув рукой грязь с поверхности, юноше удалось разглядеть причудливые письмена по краям острых углов. Голос Веледы исходил, словно изнутри. Преодолев всю робость, странник приоткрыл, придерживая за один из краев предмет. Тут словно повеяло холодом, да таким, что все будто заледенело внутри, в глазах померкло, а через миг, когда вернулось зрение, Емель стоял посередине залы, разделенной на две половины, черную и белую. На каждой из половин стояла чаша, а в чашах красовались два маленьких мраморных шара. Белый шар лежал на черной стороне, а черный на белой. Веледа стояла посреди, на линии разлома. На белой стороне восседал аркон, вернее его дух, который словно дым или туман, то таял, то снова приобретал форму. На темной стороне круга, по-хозяйски смотря на всех, сидело странное существо, с виду походившее на деревянного идола. Лишь ярко блестели глаза в полумраке, а вместо волос вниз нисходили зеленые листья. Рассмотрев как следует всех присутствующих, юноша обратился сперва к Веледе, вопрошая, в чем суть ихнего пребывания в столь странном месте. Дева, посмотрев поочередно на странное существо и на образ аркона, не молвя ни слова, будто растворилась в воздухе, постепенно исчезая, а через несколько мгновений странное создание из дерева притупило свой острый взгляд и начало сморщиваться, постепенно приобретая форму посоха. Тут заговорил дух аркона, вернее, сын Одина мысленно завел беседу с спутником. В те поры в Амирград земле уж светало, и Алиан принял решение отпустить старика, коротко остриженного на все четыре стороны. Сказано, сделано. Ничего не сказав обо всем Велию и Ирии, правитель Буянский приоткрыл завесу глазу невидимую, как раз в том месте, где было условлено со стариком. Выбравшись из-за преграды, наставник Заора поблагодарил князя за гостеприимство и, быстро передвигаясь, направился в сторону леса. Прошло совсем немного времени, и вдалеке из-за стройных деревьев, блестя в лучах заходящего ярила, в небо взмыл птенец малый, направляясь неведомо куда. Не жалея ни о чем, Алиан рассказал правителям Аркона о своем поступке. Возмущения не последовало, лишь Ирия укорила князя за чрезмерную доверчивость. «Да ничего не попишешь, хозяин-барин. Что уж случилось, того не воротишь назад». Воевода Ирийский отнесся ко всему спокойно, решив по-своему, что все складывается удачно. В голове у Емеля раздавался четкий голос Аркона. «Служил мне посох лунный, — говорил он, — верой и правдой многие лета. Да вот, после того, как расстался дух мой с телом бренным, вепрь, напраслину наводя на людей добрых, заманил душу мою да служкам своим, наказал погубить ее. Посох свое дело знал, но перестарался. Теперичи, спутница твоя Веледа, сняла оковы деревом лунным установленные. Покидаю я вас. Ждут меня на луне, что луной называется. Уж время долгое, отец мой, Один, да его другие сотоварищи. Прощай, да не поминай лихом. Будь добрым хозяином посоху моему и другом ему верным». В тот миг растаяла пелена, что фигуру Аркона составляла, и речи его смолкли в голове юноши. Тотчас Веледа предстала глазам Емеля. А посох, как по команде, чувствуя нового повелителя, пристроился сбоку по правую руку, прислонясь к поле одежды своего новоиспеченного хозяина. Дева, обойдя круглую залу, встретилась глазами с Емелем, и снова услышал он голос, будто внутри головы своей. «Пора возвращаться нам на Мирград-землю. Чую, не ладится что-то на острове Буяне. Но прежде, чем покинуть место это, рассказать тебе желаю историю Древа Лунного, из которого сделан твой новый помощник. Во многом перекликается она с тем, что мне пережить пришлось. Да вот корнями своими уходит во времена далекие и столь давние, что взору человечьему не узреть сие. Тебе же, как повелителю силы этой необычайной, надобно непременно знать обо всем, чтоб не повторить судьбы сына Одина». В те самые поры во землях купеческих села, потеряв было всякую надежду, получила весть о том, что супруг ее и отец повинны в лихих деяниях на Мирград-Земле. Будучи человеком справедливым, решила девушка отправиться в Аркону на суд людской, так как чуяла за собой вину, наряду со своими близкими, да отвергнув уговоры родни купеческой и прочих жителей Луны Малой, собрала все необходимое, да на малой колеснице огненной с тремя слугами отправилась во земли Ирийские. Тем часом отец девы, да Эдан, князь Желтый, были уж сосланы во земли далекие, как и было решено, да никто не ведал, как разыскать их. В глубине души родственники и близкие селы радовались ее решению, так как надеялись, что постигнет ее та же участь, и добро, нажитое купцом, да казну княжескую, разделить можно будет меж собой. Давным-давно, за темным небом, начала свой рассказ Веледа, была одна землюшка. На ней все было ладно. Растения, звери да люди жили в полном согласии. Деревья давали урожай фруктов, и кормились ими все твари, да не убивали друг друга. Все знали, что есть любовь. До старости не знал никто в тех краях. Ни князей, ни правителей не было. Жил народ, управляясь каждый со своим хозяйством. Не нужны были вещицы диковинные. Умели дела делать дивные люди. Заезжали на ту землюшку купцы из мест разных, дальних и ближних. Но люди слыли добрыми в тех краях и за так отдавали излишки урожая странникам, не беря взамен ничего. Злата и каменьев было во множестве великом в тех краях. Да никто не жил, чтобы накопить. Лишь детишки малые игрались каменьями, рассматривая лучи ярила сквозь грани самоцветов. Как-то раз случилось на землю ту забраться злому человеку из дальних мест. Пожелал он увести каменьев и злата в количестве огромном и пригрозил жителям расправой, коли не отдадут ему сокровища. В ответ лишь рассмеялись добрые люди, да одарили его сполна богатством и в дорогу еще снеди снарядили. Не было в тех краях ни колесниц огненных, ни птиц железных. Люди проходили сквозь врата, что были глазу невидимы. Дорога была быстрой из землюшки в землюшку. Всяк, пришедший туда, радовался безмерно, и многие желали остаться. Так длилось время долгое, и странник с темным сердцем, что вернулся в свои края, рассказал друзьям своим и сородичам о месте райском. На его родной земле камни и злато могли купить многое, достал он правителям в срок малый. Пришла в один день мысль темная ему. Снарядить велел войско несметное, да войной ополчиться против землюшки доброй. Звали того правителя Дев. Долго ли, коротко ли, собралось войско из людей душой нечистых, да направились все через врата глазу невидимые разорять землю добрую. На землюшке светлой в те поры духи сильные и слабые жили вместе среди людей. Упредили те о беде грядущей, да велели не кручиниться понапрасну. Меж тем, во Мирград-Земле, люд встречал в землях ирийских селу, которая весточку наперед заслала, что готова на суд людской выйти, да будь что будет с нею. Вели и Ирия, прознав про это, воротились в Аркону, оставив Алиана с дюжиной добрых витязей стеречь князя Урского Заора. В назначенный час на большой ярмарочной площади собралось народу видимо-невидимо. Прибыли мудрецы из Белозерья. Были там и правители ирийские, что в Арконе заседали. И настало время темное. Пришли люди с дурными помыслами, чтобы разорить малую землюшку ту. Те, кто жил там, не ведал прежде зла. Да духи помогли, обратили многих воинов, кто желал. И бились они много дней и ночей, и крови было пролито немало. Но числом все ж превосходили воины Дева, людей светлых. И когда все сады и селения были разорены, осталось в живых лишь горстка самых храбрых и самых смелых. Собрались те, да заручившись поддержкой духов, перебрались на луну, что сияло великолепием. Было там морюшко и земли плодоносные. То была луна, что радой теперь кличет. И укрылись там люди добрые. Прошло время длинное. Забрав златые камни самоцветные со всей землюшки, Дев со своими опричниками домой воротился. Нечего было больше брать. Все жилища сожгли огнем ярости. После того случая воротились назад те, что выжили, Да давай строить жизнь по-новому на той землюшке горемычной. Подсобили духи, да в три срока малых возвели град стольный. Да решили не спускать врагам больше обид. Духи те, что посильнее были, людьми из плоти и крови обернулись, да зажили по-новому в тех краях. Шло время, уж состарился дев, не одну разорил он землюшку, был жесток и коварен, но это место светлое запало ему в душу. Решил на старости податься во края прежде чудесные, да взглянуть, не осталось ли плодов дивных, что были так вкусны. Воротиться назад попробовал, да не сдюжить ему. Самый крепкий дух прекратил путь, да врата затворил, что глазу невидимы. Разозлился тогда правитель нечистый, стал кликать да созывать духов темных на подмогу ему проклятому. Собрались духи темные, да поведали, коли сможет он приступить черту меж вратами глазу невидимыми, да отведает плодов землюшки, что светла и добра ко всем без разбора, вновь тогда обретет свою молодость, да уж не расстанется с ней на века. Думал он, все решал, как, мол, быть ему. Духи темные были коварными, да взамен просили всех его верноподданных, да народ, что спину гнул. Веледа сделала паузу. Емель сжимал свой посох изо всех сил и слушал каждое ее слово. Юноша ждал с нетерпением, когда же дева продолжит свой рассказ. Меж тем, в землях ирийских, собравшиеся люди обратили взоры свои к большому помосту, на которые забрала села. Иные выкрикивали слова проклятия. Были и такие, что понимали ее, но решение нужно было принимать сообща. Собравшись, мудрецы со всей Мирград земли стали совет держать, есть ли вина девы перед людьми. Попросил Вели слова. Не был он на стороне селы, да все ж придерживался мнения, что надо ей дать слово. Ирия поддержала воеводу. Все ж понравилась ей супруга князя Желтого, уважала ее она за храбрость, что не побоялась прийти на суд людской. Другая б на ее месте укрылась бы от глаз подалее. Посовещавшись, мудрецы велели дать слово Селе. Та стояла посреди помоста, и ветер развивал ее волосы. Поведала она о том людям, что не знала о планах опального своего супруга. Хотелось ей вернуть все, как было, да что сделано, то уж сделано. Просила дева остаться в Амирград-земле, чтобы помогать добрым людям. Выслушав речи, мудрецы да прочие люди, что были из правителей, объявили, что на следующий день вынесут решение, а теперечи деву нужно поместить под присмотр воеводы Велия до утра. На то мы порешили. Согласился дев с духами темными быть по ихним. Да ни во что не ставили они злого правителя. Попытались было проникнуть сквозь врата, но крепка была завеса. Меж тем, на землюшке малые уж прознали люди добрые о злых умыслах, да решили обхитрить людей коварных. Все, кто жил в ограде стольном, собрались, да вмиг единый переправились на луну, что радой теперь кличут. Да хоромы все с собой перетянули, помогли духи в том светлые. Было уж не вмоготу самому сильному из них натиск врага сдерживать. Допустил он тюрьму сквозь врата, а сам растворился, последовав за сотоварищами. Обрадовался дев, сможет вновь стать он сильным и ловким, да молодость обрести. Запустил сперва воинов проведать, как, мол, дела обстоят. Обогнули те всю землюшку, да ни единого плода на ней не нашли чудесного. Стал тогда духов воспрошать правитель обманутый, как, мол, быть? Да те ничего ему не ответили. Наступило утро в землях ирийских, и в Арконе на площади вновь собралась толпа. Мудрецы да правители ирийские уж приняли решение, объявить его осталось народу. Волей доброй заручившись, было велено селу в Амирград земле оставить, да чтоб все богатства ею накопленные, мужа ее и отца, обратила во благо для восстановления городов падших, да утешить сирот горемычных, кои без родителей остались. Подняла села правую руку вверх, указывая на согласие с тем решением. Да восторженно заголосил люд, всем пришлось по нраву, что мудрецы глаголили. Так все и сделали. Родичи купеческие остались не у дел, а воинам желтым, что были князем ведомые, разрешено было вернуться на свои места исконные, да прося прощения у народа своего, помогать всесильно в восстановлении жизни ладной во краях своих, да и в местах чужестранных, где надобно будет. Многие воротились, уже очень грусть тоска по местам родным засела, словно заноза глубоко в сердце. Часть все ж пожелала остаться во землях купеческих, но то была толика малая. Завершив дела государственные, Велий с Ирией вновь к Алиану подались с вестями радостными. Князь Буянский встречал их во своих палатах сидячи, а напротив него восседал старец коротко остриженный, не скрывая своего урского обличия. Медленно продвигаясь, шаг за шагом, духи темные завладели постепенно всеми землями девы. Некоторые из них людьми обратились, да стали властвовать, да напраслину наводить на людей добрых. Меж тем, сам дев обречен был на смерть лютую вместе нелюдимым, что прежде сам разорил. А после того, как тело бренное его душу выпустило, прознал он, куда девались жители землюшки малой. И дух его скверный направился прямехонько на луну, что теперь рады кличут. Ждали там уж его люди добрые, с духами светлыми, и придумали наказание под стать темному его образу. Сильнейшие начала светлые обвели дева, словно змеи, да во древо постепенно преобразили. Пустило дерево еще не окрепшие корни, да так и осталось стоять на виду у людей добрых, в назидание с частицей духа нечистого внутри, дабы показать всем, что зло с добром, коли в равновесии удерживать, плоды будет приносить и завсегда крепче защиту держать сможет, нежели единое светлое начало. Так, сам того не ведая, пребывая пленником у духов светлых, дев душой своей сослужил добрую службу людям землюшки малой, что во время свое натерпелись от напасти его злых. Было то дерево непростое. Коли кто недоброе замыслил супротив жителей града светлого, тотчас прознавали духи о том, и, свыкнувшись с ролью своей, дев защиту давал всем, кому было надобно, да повергал в смятение духов темных своим темным же началом. Так шли века длинные, кое-кто из людей града светлого покинул луну и подался в иные земли пытать судьбу. Прочие, в духов светлых оборотясь, ко древу присоединились, и до тех самых пор древо-то стояло, покуда не прибыли за луной Арии с асами. Обнаружив, что очутились в мире ином, духи несколько удивились, да все же решили помочь людям добрым, во сне придя и подсказав нескольким из стражей на ради луне о необычайных свойствах древа. Лишь один из мастеров отважился посох сделать, что вбирал в себя всю силу древнюю, и достался тот посох Аркону. Веледа закончила свое повествование, и Емелю немного стало не по себе. Держа в руках вещь столь необычайную, не мог он не почувствовать всей силы, что наполняла посох. Теперь, будто открылся перед ним полный чудес мир духов, посоху пришелся по нраву новый хозяин, и понял тут юноша, что и малой части силы посоха ни разу не употребил Аркон. Не знал он всей сути оного. Велий с Ирией, на буяне пребываячи, взглянули сукоризной на старца коротко остриженного. Поведал тот гостям Алиана, что на самом деле отпустил князь Буянский на волю Заора, владыку Урского, вместо него, и что нынче воротится тот со множеством колесниц огненных, да будет требовать дань за ремесленников и злата, что предоставил на восстановление разрушенного города и палат княжеских. Ухмыльнулся Велий в бороду, да виду не подал. А Ирия, не зная, что у старика на уме, предложила заточить его сызнова, покуда тот дел скверных не наделал. Алиан же был спокоен. Меж тем подоспели камни и злато из казны к дочери купца, добрую часть которых решено было отдать жителям Буяна. Был готов князь расплатиться с уром сполна. Прошло некоторое время на Буяне, и не замедлил объявиться с полчищем колесниц огненных Заор, князь Урский. Требовал он злата и каменья в количестве огромном от Алиана, а коли не вернет, грозил весь Буян к себе забрать. Зная о силе и могуществе уров, в Арконе не спешили объявлять им войну. Числом гости незваные во сто крат превосходили воинов с Мирград земли, да и сбруя на ихних колесницах была куда более разрушительна, нежели у воинов Арконы. Тут хитростью надо брать, а не числом. Алиан принял условия князя Урского. В один день светлый открыл он казну княжескую, выбрал одну из больших колесниц огненных, да набил ее златом и каменьями так, что едва-то от землюшки приподняться могла. Старец, коротко остриженный, изъявил желание доставить сокровища владыке Урскому. Что ж, все согласились с тем.